Глава 14. Дом оказался большим и в хорошем районе. Видимо, купец преуспевал. Это было двухэтажное строение. Первый этаж выложен камнем и чисто выбелен, второй — деревянный. Вдоль всего фасада тянулась веранда, и крыша на ней действительно оказалась плоской. Сад с ветвистыми деревьями манил прохладой. Цветник радовал глаз разнообразием растений. Любая выставка цветов удавилась бы от зависти. Цветы были везде. Велись по стенам беседки и веранды, плавали в пруду, висели в кашпо на крыльце. Ящики с ними украшали все подоконники. Хорошо, хоть аллергии на цветочную пыльцу у меня нет. Конечно, такой большой дом не обошелся без охраны. Когда мы открыли ворота, чтобы пройти внутрь, навстречу выскочила пара свирепых псов в дикой наружности. Собаки оскалили клыкастые пасти и залаяли. Из-за наших спин неспешной походкой появился тигр и многозначительно почесал внушительные когти, а посыпанную разноцветным песком дорожку. Псы резко заткнулись, словно кто-то выключил звук, и убрались по будкам. Я их прекрасно понимаю. Мой кот производит впечатление. Кстати, надо бы дать ему имя, а то кот и кот. Неудобно как-то. Я внимательно посмотрела на зверя. Он ответил не менее внимательным взглядом янтарных глаз. Почему-то ничего, кроме банального кошачьего мурзик или барсик, в голову не лезло. Но это же тигр. Хотя тоже кот, только большой. Тигр. В этом что-то есть. Я буду звать тебя Тиграш. Тебе нравится? Кот ласково лизнул меня в ответ. Значит, нравится. Прежде чем мы вошли в дом, пришлось позаботиться о животных, устроив их в светлую и просторную конюшню. Коту тут не понравилось, но он остался, хотя укоризненный взгляд янтарных глаз долго смотрел в спину. Надо отдать должное купцу. Корма для лошадей он запас предостаточно. Хотя на территории конюшни мы не нашли ни одного представителя семейства копытных. Мясо тоже было с избытком, поэтому Тиграш имел возможность плотно закусить перед сном. «У моего знакомого несколько ездовых ящеров», — мило улыбнулась Кориана. «Мясо для твоего любимца хватит с избытком». «Хозяин правда не рассердится?» — уточнила я. «Я бы сильно огорчилась, не досчитавшись кое-чего из припасов». «Нет, что ты!» — поспешила успокоить меня девушка. «Он нисколько не расстроится. Я все ему объясню». Внутри дом был обставлен с роскошью, но без особой вычурности. Мягкие ковры, в которых нога утопала по щиколотку, стулья с витыми ножками, камин и кресло-качалка наводили на мысль об уютных посиделках возле огня холодными зимними ночами, когда вся семья в сборе. И чтобы непременно котик Мурлыка лежал на ногах, укрытых пледом. «Ладно, давайте займемся делом», прервала наше любование Лиса. «Вечер скоро, а нам надо многое успеть». «За один день вам все равно не собрать дельтаплан», — возразила я. «Может, имеет смысл хотя бы пообедать?» Охотница хотела было возразить, но посмотрела сначала на рулон ткани, затем на палки, принесенные с собой, и кивнула. Но Рандирель выбрала именно этот момент для истерики. «А как же наш узник?» — возопила она, заламывая руки. — Он там один, голодный, в сыром застенке, в то время как мы спокойно собираемся обедать. — А чем может ему помочь наш добровольный отказ от еды? — резонно заметила Лиса. — Да хоть мы неделю не ужинай, ему от этого ни тепло, ни холодно. — Точно, — кивнула я. — Хотя, если ты решила объявить голодовку, мы уважим твое желание и готовить на тебя не станем. «Кстати, где тут кухня?» Принцесса обиделась и надулась, как мышь на крупу. «Пусть себе. Никто же ее за язык не тянул. А накормить мы ее накормим. Мы же не изверги какие». Кухня была просторной. Смущало в ней одно — печь. Большая, в полкухни громадина, призвана была как обогревать весь дом, так и служить для приготовления пищи. Вот только я всю жизнь свою готовила исключительно на газовой плите. И что делают с чисто выбеленным кирпичным сооружением, понятия не имела. Пока я с удивлением разглядывала это сооружение для приготовления пищи, Кориана ловко затопила печь и захлопотала по хозяйству. Ловкие руки взбивали тесто для блинов, разделывали мясо, тушили овощи, резали салат. Казалось, девушка умудрялась делать 5-6 дел одновременно. Работа спорилась, и вскоре по кухне поползли аппетитные ароматы готовящейся еды. Стыдно признаться, но мой скромный вклад в священнодействие заключался в мытье овощей. Оставалось утешать уязвленное эго тем фактом, что Лисса и Норандирель вообще ничем не помогли. К тому моменту, когда стол был накрыт, охотница с гордостью матери, родившей долгожданного первенца, помахала перед нашими лицами листком с эскизом летательного аппарата. Я с интересом рассмотрела предложенный вариант. Что ж, недурно. Лучше, чем я думала. Осталось лишь проверить, выдержит ли сооружение, напоминающее крылья нетопыря, минимум 2 человек. «Чур я не испытываю!» — воскликнула я и щедрой рукой положила в свою тарелку овощи с куском мяса. Но меня проигнорировали. Короче, план такой. 2 из нас на дельтаплане ночью перелетают через забор тюрьмы и спускаются до окна принца на веревках. «А как же толстые решетки? Что будем делать с ними?» — заинтересовалась принцесса. «Вместо того, чтобы выслушать до конца, ты сбиваешь меня с мысли», — отмахнулась от нее рассказчица. «На случай безветренной погоды кто-нибудь на лошади будет тащить дельтаплан на веревке, как воздушного змея. Потом, когда приземлимся на крышу, мы отцепим веревку от дельтаплана и привяжем к решетке камеры. Я смешаю состав, который делает камни мягкими, а напарница на лошади вытащит решетку наружу. Хватаем принца и ходу». Я почесала затылок. «Все так просто?» «А чего усложнять?» — торжественно улыбнулась Лисса. «Чем проще схема, тем меньше сбоев». Хм, логика в этом была. Оставалось надеяться, что план сработает. Другого-то у нас не было. К сборке дельтаплана приступили сразу после обеда. От своих слов я не отказалась. И вместо участия в раскрое материи, дизайнерском креплении палок веревками и прочем творческом процессе, решила предаться отдыху. Как говорится, а вдруг война, а я устала. Оставалось надеяться, что конструкция выдержит и не развалится хотя бы до тюремной башни. На большее рассчитывать не приходилось. Я появилась на крыше веранды, когда действо было уже в разгаре. Немного понаблюдала за суетой, нагло проигнорировала косые взгляды доморощенных мастериц и подпольных читательниц журнала «Сделай сам», демонстративно расстелила плед и улеглась с журналом «Космополитен» в руках принимать солнечные ванны. Оно и понятно, лето на дворе, а кожа бледная, как вареная курица. Ни в юбке пройтись, ни в шортах пощеголять. Эх, жаль, солнцезащитного крема нет, а также очков и подходящего купальника. Но тут уж ничего не поделаешь. Я ведь собиралась Новый год встречать, а не на курорт позагорать съездить. Сначала я просмотрела содержание. Весьма многообещающе. В основном советы о том, как встретить Новый год. С кем, в чем, что подать на стол, куда сходить и как украсить елку. Не совсем актуально, но на безрыбье... Начала с нарядов. Сразу отбраковала те, в которых я точно буду выглядеть странно или как корова. Я, конечно, девушка экстравагантная, но такой явный эпатаж не мой метод. Оставшиеся подверглись моему пристальному изучению. Я мысленно примерила каждое платье и осталась довольна результатом. Получалось очень даже ничего. А если прибавить к этому сумочку и туфли в цвет, эффект будет просто сногсшибательным. Иллюзии о смене гардероба развеяли в пух и прах мелкие строчки с ценами. Например, миленькое белое шелковое платье с блесками стоило примерно 15 тысяч, а черное из шелка и шифона аж 25. Я мысленно добавила сюда необходимые аксессуары и присвистнула. Да, Если я приобрету подобное одеяние, придется вносить его в завещание для потомков. Как ни странно, отсутствие денег для покупки новых нарядов ничуть не смущало. Облачить свое тело во что-то красивое, шелковое и праздничное хотелось до зуда в руках. Я тяжело вздохнула, неимоверным усилием воли перелистнула несколько страниц и уставилась на рубрику с кулинарными изысками. Посмотрим, посмотрим. Курица под эстрагоном, вишневый пирог, миндальные пирожные. Ням-ням. По рецепту все просто, но по части выпечки я всегда получаю неожиданный результат. Совершенно отличный от глянцевой картинки. Обидно. Мясо получается, супы удаются, а вот выпечка... Ой, какие интересные картинки! Голос Корианы заставил меня вздрогнуть от неожиданности. Нельзя же так подкрадываться к размечтавшимся девушкам. Инфаркт заработать можно. Очень интересные, согласилась я и мстительно перевернула страницу. Со следующей фотографии на нас уставилась брюнетистая красотка в откровенном белье. А ничего так, бельишко. Надо будет приобрести что-нибудь при случае. Жаль только оценить такую красоту будет некому, закручинилась я. Не пристало благонравной девице в таком ходить, отрезала Кориана. Так кто ж благонравный? Отмахнулась я. Интересные картинки заинтересовали всех. Некоторое время Лисса и Норандирель демонстративно стучали палками, но и они не выдержали и как-то ненавязчиво передислоцировались поближе. Прочесть они ничего не смогли, но фотографии их заинтриговали. Они долго хихикали над нарядами, которые им откровенно казались странными. Я не стала оповещать, что многие здешние убранства мне тоже не кажутся верхом изыска. И вообще, я не понимаю, как можно таскать на себе такое количество одежды в жаркий летний день. Вечер подкрался незаметно. Темнота спустилась, как кошка на мягких лапах, и окутала мир своим черным бархатным покрывалом. Девчонки завздыхали. Ничего так и не успели. «Не страшно, завтра доделаем», — мудро изрекла Кориана и отправилась готовить ужин. Я стояла у зеркала и с удивлением рассматривала собственное отражение. Не то чтобы увиденное меня сильно расстраивало, но отчего-то я ожидала увидеть совсем другой облик. Например, волосы у меня рыжие, и такими они были всегда. Оттенок не яркий, как пожар или морковь, а ближе к каштановому. Иногда это мне нравилось, иногда нет. Было время, я даже хотела перекраситься в брюнетку, но кто-то меня отговорил от этого шага. Ах да, это была теперь уже бывшая подруга Светка, чей миленький пикничок в компании моего экс-бойфренда я прервала своим разъяренным появлением. Ну что ж, приятно осознавать, что в нашей дружбе были и положительные моменты. Длиной я тоже не всегда была довольна и вечно металась из крайности в крайность. Когда волосы отрастали чуть ниже плеч или, что совсем уж редко, дотягивались до нижнего края лопаток, я тут же вспоминала о куче новых модных стрижек, которые наверняка подчеркнут мою индивидуальность и придадут облику завершенность и просто невиданную сексапильность. После очередной стрижки мятежный дух противоречия затихал примерно на пару недель. А потом как-то ненавязчиво вспоминалось, что длинные до середины спины локоны — это так сногсшибательно прекрасно! Теперь же, обнаружив в зеркале свою рыжую шевелюру с просто укладывающейся прической, косой челкой и прямыми прядями до плеч, я удивилась. Нет, не тому, что голову следовало уже помыть, и я даже не удосужилась об этом вспомнить и понятия не имела, где в этом мире раздобыть шампунь, которым я обычно пользуюсь, маску и кондиционер для волос. Просто почему-то я ожидала увидеть длинные серебристые волосы, заплетенные во множество косичек и уложенные в замысловатую прическу. Бред какой-то. Я отряхнула головой и огорченно понаблюдала, как взметнулась темно-рыжая грива. Черты лица были и моими, и не моими одновременно. То есть я их узнавала и часто видела в зеркале или на фото. Но почему-то сейчас я ожидала увидеть нечто более тонкое, породистое и прекрасное. Нет, это уже точно ни в какие ворота. И только я так подумала, как мои знакомые родные черты поплыли и принялись видоизменяться. Я смотрела в янтарные глаза с изумрудными вкраплениями вокруг зрачка. Серебристые волосы, заплетенные во множество косичек, обтекали скульптурно вылепленные скулы. Породистое лицо с тонкими, но мужественными чертами, чувственные губы, высокий лоб, темные, длинные, на зависть любой женщине ресницы. «Ну, ничего себе!» — обомлела я и, не удержавшись, провела по стеклу рукой, чтобы удостовериться в реальности происходящего. «Пластический хирург точно окажется здесь без работы. Только почему мужской вариант?» Изображение удивленно изогнуло бровь. Нагло ухмыльнулась и сцапала мою руку своей. Я взвизгнула и забилась, пытаясь выдрать кисть из захвата. Не удалось. Зеркало пошло крупной рябью, словно поверхность пруда, в которую запустили увесистым камнем. И отражение просто шагнуло из-за зеркалья в комнату. Я настолько обалдела от такого развития сюжета, что даже прекратила вырываться. Но быстро оправилась от нахлынувшего изумления и попыталась лягнуть его ногу. Эльф досадливо поморщился, захватил вторую руку и просто завел их за спину. Я нацелилась было цапнуть его за нос, но не преуспела и задумалась. «Не хулигань», — с нажимом предупредил он. «А кто такой пластический хирург?» «Не скажу», — надулась я. Мученический вздох. «Ладно, не надо. И почему с тобой все так сложно?» Я пожала плечами. «С чего он решил, что я обязана облегчать ему жизнь или, скорее, не жизнь?» «Просто скажи мне, где ты находишься?» «И не подумаю», — радостно откликнулась я. «Почему? Разве это так сложно?» «Потому что не намерена сообщать мертвецам свое местонахождение. Ты меня и так достал своими визитами. Знала бы, что ты такой настойчивый, непременно вбила бы тебе в грудь осиновый кол на всякий случай». «Открою тебе тайну», — с заговорщицким видом шепнул он прямо в ухо. «Я не мертв». «Ты нежить?» — ахнула я. «Час от часу не легче. Точно надо было кол вбивать. И что там еще?» В памяти всплыли некоторые фильмы про вампиров. «Ну да, еще чеснок в рот натолкать и голову отрубить». «Интересные фантазии». В янтарных, с изумрудной прозеленью глазах, заплясали насмешливые искорки. «Может, все-таки раскроешь тайну, где находишься, и у тебя будет шанс проделать всю процедуру лично?» Он еще смеется. От нахлынувшего чувства досады захотелось пнуть его ногой и надавать пощечин. «Мало того, что выглядит так, что любой глянец возьмет на обложку, так еще и издевается». «Ну ж, дудки!» — выдохнула я и изловчилась и пнула таки его в голень. «Ты меня и на расстоянии уже достал своим вниманием. А если точно будешь знать, где я, так, пожалуй, и вовсе тебя не выведешь, как таракана. Тебе никто не говорил, что наносить ночные визиты незамужней женщине, по крайней мере, неприлично?» Мой пинок достиг цели. Но то ли силы в нем было маловато, то ли кожа сапога слишком толстой, но эльф, к моему разочарованию, даже не поморщился. «Так ты не замужем?» — осведомился он. «Представь себе!» — с вызовом откликнулась я и прикинула шансы цапнуть наглеца за нос. «А ты решил меня осчастливить предложением?» «Обороните меня, светлые силы!» — пошел на попятную он. «Лучше жениться на разъяренной кошке!» «Мертвец и к тому же извращенец», — констатировала я. «И почему мне с мужчинами вечно не везет?» «Просто скажи мне, где ты, и все!» «Снова здорово. Похоже, мужика заело». «А зачем тебе?» — недоверчиво прищурилась я. «Лежишь себе в гроте и лежи». «Или одной дриады тебе мало?» «Кого?» Но ответить я не успела, так как проснулась. Оказывается, за окном взошло солнце, причем уже довольно давно. Надо мной, как богиня мщения, стояла лиса с одеялом, которая успела стянуть с меня, чтобы вырвать из сладких объятий Морфея. «Гораздо же ты спать!» — возвестила она, кидая в меня мое же собственное одеяло. «Вставай, Соня, пора завтракать. Все на столе, ждем только тебя». Я сладко с чувством потянулась до хруста в суставах и широко зевнула, сгоняя с себя остатки сна. Постель все еще манила прилечь, расслабиться и закрыть глаза. Но недоверчивая охотница не спешила покидать комнату до моего окончательного пробуждения. Я тяжело вздохнула, сетуя на местную тиранию, и спустила ноги на пол. Вот и славненько, не удержалась от комментария лиса. «Быстро умывайся и к столу!» Она шагнула было к раскрытой двери, но передумала и добавила. «Если через 15 минут не спустишься, лично притащу 2 ведра холодной колодезной воды и оболью. Говорят, очень бодрит». «Ну, это уже...» — начала было возмущаться я, но пока раздумывала над определением, в которое смогла бы облечь свой праведный гнев, девушка с легкой усмешкой выпорхнула из комнаты. «Меня окружают черствые безжалостные люди, которым совершенно чужды как любовь к ближнему своему, так и элементарное сострадание», — глубокомысленно изрекла я и даже пожалела, что столь прекрасное философское высказывание осталось без свидетелей. Хотела записать его на бумаге, увековечить, так сказать, для потомков. Но в просторной спальне не обнаружилось ни ручки, ни бумаги. Видимо, здесь предпочитали только отдыхать. Дикая страна. Нельзя найти самого необходимого. Пришлось умываться, а то и правда водой облить могут. С них станется. Приспособления для умывания были примитивны. Глиняный кувшин с теплой водой, медный таз, простое холщовое полотенце с незатейливой вышивкой крестиком и душистое, пахнущее цветами мыло. Тяжелый случай. Даже деревенского умывальника не было. Досадно. Вы пробовали одновременно пытаться мыть руки и поливать их из кувшина? Нет? Зря. Очень тренирует воображение. После пары неудачных попыток, когда кувшин совершенно не желал приручаться и все время норовил выскользнуть из рук, я плюнула на это дело, просто поставила таз на пол и, чуть согнув колени, зажала кувшин между ног. Получилось очень функционально. Если разогнуть колени, вода льется прямо в таз, и под струей вполне можно вымыть руки и умыть заспанное лицо. Ай да я! Чем не Архимед? Выбор одежды невелик, поэтому сильно заморачиваться снарядом не стала. Надела костюм в клеточку, туфли и спустилась вниз. Завтрак Кориана сервировала на кухне. Все уже были в сборе, когда я легко сбежала вниз со 2-го этажа. И по аппетитному аромату яичницы разыскала эту самую кухню, а вместе с ней и собственную трапезу. Весело поздоровалась, но моего оптимизма никто не разделял. Все сидели как на иголках и, кажется, даже не пережевывали пищу, чтобы не тратить драгоценное время. «Что-то случилось?» — поинтересовалась я, присаживаясь за стол. «А кухня в доме что надо. Огромный, чисто выскобленный деревянный стол, за который вполне могло усесться 15 человек и не мешать друг другу. Приличных размеров плита явно растапливалась дровами. Чистые разнокалиберные кастрюли, чашки и тарелки вместе с другой посудой стояли на полках. Каждый предмет явно находился на своем месте и располагался в порядке возрастания объема или в зависимости от рисунка, цветочки к цветочкам, завитушечки к завитушечкам. С крючков на стенах и деревянных перекладин свисали пучки пряных трав, косички лука и гирлянды чеснока. Все это придавало комнате уют. «Мы просто хотим доделать и испытать дельтаплан до вечера», — отозвалась эльфийка, неспешно проглотившая последний кусочек яичницы. Она напружинилась, словно бегун на старте. «Был бы у меня стартовый пистолет или хотя бы флажок, непременно дала бы отмашку, а то еще ноги судорогой сведет». «Понятно», — пожала плечами я, нарочито медленно наложила глазунью на свою тарелку и исцапала румяную аппетитную булочку с корицей. «То есть ты нам помогать не собираешься?» — то ли спросила, то ли констатировала факт Лиса. Я покачала головой, проявив полную несознательность. Народ обжег меня взглядом, исполненным праведного гнева, чем еще больше убедил в верности моего решения. «Ну, как знаешь», — фыркнула Лиса. Девчонки дружно, словно кто-то невидимый приказал выходить строиться, поднялись из-за стола и промаршировали к выходу. «Замечательно. Теперь никто не помешает мне насладиться завтраком. Ням-ням». Солнце было высоко, когда я вышла из дома и направилась на поиски конюшни. Оставалось надеяться, что я вспомню, куда именно мы поместили своих животных. Иначе бедняги рискуют загнуться от голода и жажды раньше, чем мне удастся их обнаружить. Но, как оказалось, постройки хозяйственного назначения вполне можно было найти без наличия карты, путеводителя или проводника. Приятное разнообразие. Конюшня встретила меня прохладой, запахом сена и мирным хрустом. Животные тоже завтракали. «И тут обошлись без моего участия», — огорчилась я, повертела в руках прихваченный с кухни окорок и добавила его в кормушку тигроша до кучи. Кот скосил глаза на презент, медленно и с чувством потянулся, затем лизнул подношение. Он явно не был голоден, но вежливость хищника вызвала улыбку. «Какой ты все-таки милый!» — улыбнулась я и погладила лобастую голову тигра. Тигр замурлыкал в ответ и ткнулся мордой в руку, требуя еще ласки. «Да, моя жизнь становится странной даже для меня. Сижу и наглаживаю здоровенную зверюгу, и мне это нравится. А между тем в его пасти такие острые клыки, которыми хищник оттяпает руку по самый локоть, даже не особо напрягаясь. Спрашивается, где мое чувство самосохранения? Наверное, спать ушло». Теперь как-то ненавязчиво выяснилось, что заняться мне особо нечем. Конечно, можно подняться на крышу к девчонкам, но, во-первых, я уже отказалась от участия в игре «Собери себе дельтаплан». А во-вторых, столько солнца сразу грозит ожогами, а в долгосрочной перспективе кожа может облезть. Пришлось вернуться в комнату. Раз делать совершенно нечего, могу с чистой совестью полистать журнал или поискать местную библиотеку. Вдруг разузнаю что-нибудь интересное. Нет, я не рассчитывала на чудеса удачливости и не лелеяла мечты обнаружить в библиотеке купца способ выбраться из этого мира. Зато нормальная энциклопедия могла значительно облегчить мое существование. Через пару часов блуждания по дому библиотеку я так и не обнаружила. То ли купец не терпел книг в принципе, то ли специально запрятал так, чтобы случайные гости их не нашли. Да, и тут не повезло. Пришлось вернуться в свою комнату читать журнал, что я и сделала. Я завалилась поверх покрывала на кровать. Надо отдать купцу должное. Кровать у него мягкие, широкие. Мне такую в своей квартире не поставить. А вот спать на перине на гусином пуху летом жарковато. Я отдернула плотные ночные шторы, чтобы глаза не портить. И тут взгляд натолкнулся на рукояти парных клинков, торчащих из сумки на полу. «Что за ерунда?» — опешила я. — Откуда в комнате взялось оружие? Я подошла поближе. Попинала сумки, но ничего необычного не произошло. Да и сумки какие-то знакомые. Кажется, видела уже где-то. Но где? Не помню. Я покружила вокруг, как лисица возле винограда. Почесала в затылке, поморщила лоб. Лезть в чужие вещи не хотелось. С другой стороны, не помню, чтобы кто-то из спутниц возил с собой клинки. У меня был меч, но он лежал рядом, в другой сумке, вместе с арбалетом и кучей других вещей. Сегодня утром я вытаскивала из своей поклажи клетчатый костюм. Я нарезала вокруг еще один круг, когда меня осенило. Точно! Это седельные сумки с тигра! Разумеется, я их не единожды видела и даже собиралась разобрать, но как-то руки не доходили. Теперь, когда у меня целый вагон времени, можно этим и заняться. Я опустилась на колени перед таинственными сумками. Как только определилось их происхождение, желание увидеть содержимое стало непреодолимым до зуда в ладонях. С другой стороны, мало ли что туда могли положить, пытаясь отвадить любопытствующих. Может, там вообще капкан на медведя? Я вытащила свой меч, открыла сумку и осторожно пошуровала внутри. Ничего. Если бы там был капкан, он бы сработал. Теперь на ткань смело можно вешать табличку. Проверено. Мин нет. Итак, Сезам, откройся! Первыми извлекла клинки. Они уже торчали наполовину, поэтому с ними не возникло никаких трудностей. Вытащила и положила перед собой. Даже находясь в потертых ножнах, они были прекрасны. Ничего лишнего, никаких других украшений, кроме кисти на золотом шнуре. Рукояти обтянуты немного шершавой на вид чешуйчатой истинно черной кожей, вероятно, изначально принадлежавшей какой-то местной рептилии. Небольшая гарда. Может, стоит продать их на рынке? Все равно обращаться с ними не умею. Ладно, подумаю об этом позже. Следующим номером вытащила богато расшитый камзол. И к нему нечто вроде лосин нежно-зеленого цвета. Неплохо. А он любил пофорсить. Камзол даже на вид был тяжеловат, а шитье на ощупь оказалось металлическим. Неужто настоящее золото? Сколько же стоит такой наряд? Следом выудила тонкую батистовую сорочку с кружевными манжетами и жабо. С ума сойти! Просто средние века какие-то. Не удержалась, примерила. Как ни странно, мысль о том, что одежда явно секонд-хенд и, откровенно говоря, изначально принадлежала покойнику, меня не остановила. Не совсем мой размерчик. Штаны длинноваты и узки в бедрах. Ничего, если заправить в сапоги, незаметно вовсе. Камзол узок в груди, а рукава длинноваты, но пережить можно. Кинулась к зеркалу. А ничего себе наряд. В целом выглядит классно. Местами очень пикантно. Даже снимать не хочется. Пришлось пересилить себя и стянуть понравившиеся шмотки. Буду надеяться, найдется случай пофорсить. Дальше показалась коричневая куртка мягкой кожи, такой же жилет, башмаки с золотыми пряжками, сапоги, льняная рубашка цвета зеленой листвы, штанам в пару и... вау! Мешочек с золотыми! Денежек немного, но приятно, что они вообще есть. В основном все вещи могут пригодиться в дороге, кроме башмаков и сапог, разумеется, не мой размер. Самым последним, на свет Божий, я вынула нечто плетеное, явно металлическое на ощупь, но легкое, словно это была простая ткань. Интересно, что это? Похоже на рубашку с капюшоном. Можно даже сказать, парадную рубашку, так как вещь выглядит нарядно. Ладно. Разберусь с этим позже. Я еще немного полюбовалась на вещи и принялась складывать все назад. Последними оставались чудесные клинки. Ладони невольно прошлись по шершавой на ощупь поверхности рукояти. Интересно, а как они выглядят без своих ножен? Судя по рукоятям, лучше, чем меч, подаренный Мексом. Я присела, положила один клинок на колени. Откуда-то изнутри пришло знание, что именно этот меч предназначался для правой руки. Странно, но если бы кто-то стал со мной спорить, я со стопроцентной уверенностью поставила бы на это последние деньги. Рука осторожно, но вместе с тем крепко обхватила шершавую чешуйчатую кожу рукояти и медленно, словно наслаждаясь каждым мгновением узнавания, обнажила клинок. Я ахнула от восхищения. Он был прекрасен. Сверкающая узорчатая сталь словно светилась изнутри, и не было слов, чтобы описать великолепие этого произведения кузнечного искусства. Наверное, на мастера, сотворившего такое, молились. Помимо гармонии линий и сверкающего совершенства стали, неизвестный мастер выгравировал искусный рисунок. Тигр, почти как на моей татуировке, спускался от позолоченной гарды почти до самого кончика клинка. «Ничего себе!» — потрясенно выдохнула я. «Еще бы, сестренка! Ты еще не видела, как мы работаем в паре?» — прозвучал незнакомый насмешливый голос. Я вздрогнула от неожиданности. Взгляд заметался по комнате в поисках источника звука. В комнате никого не было. Странно. Может, кто-то притаился за одной из занавесок? Я осторожно поднялась на ноги, встала на цыпочки и с чудесным клинком наперевес прокралась к окну. Откровенно говоря, понятия не имею, что сделала бы, если бы обнаружила кого-то чужого. Ну, не кромсать же человека только за то, что он прячется, пусть и в моей комнате. Парочку хороших оплеух и пинок для скорости — это да. А что-либо более серьезное? Для этого я не так кровожадна. «Очень даже зря», — вздохнул тот же голос. «Ты ведь не знаешь, кто тот тип, притаившийся за занавеской? И зачем вообще ему понадобилось там прятаться? Может, это наемный убийца, которого к тебе подослали враги?» «Да нет у меня никаких врагов», — раздраженно фыркнула я. «На кой кому-то понадобилось подсылать ко мне наемников?» И я дернула одну занавеску. «Никого. Затем другую. Никого. Но кто-то же со мной говорил. Я определенно слышала голос. Мистика какая-то. Ну, не подослали к тебе наемных убийц. Не вижу повода для расстройства. Не желал униматься голос. Или ты так жаждешь пролить кровь своих врагов? Мне определенно нравится твоя воинственность. А мне плевать на то, что тебе нравится, а что нет. Я окончательно вышла из себя. Да кто ты вообще такой? И повторяю, у меня нет врагов. Враги есть у всех. Ничуть не смутился он. И прости, что не представился. Меня зовут Кумивар Марпамат, что означает «смерть несущий». Кстати, имя настоящее. Буду очень признателен, если ты не станешь раскрывать его, кому попало. Или лучше вообще никому его не сообщай. Ты ведь умеешь хранить тайны? Замечательное имя, похвалила я, хотя вовсе не была уверена, что имя, в котором упоминается угроза смерти, вполне нормальное для живого существа, кем бы оно ни было. А я Вероника. Раз уж мы познакомились, может, выйдешь, чтобы я хотя бы могла видеть, с кем говорю? Я, конечно, не жалуюсь, но разговаривать с пустотой немного странно. Извини, но передвигаться самостоятельно я не могу. С другой стороны, я и не думал прятаться. Ты ведь сама вытащила меня из вещевого мешка и держишь в руках. Что? Сначала я опешила от такого заявления. Потом, с несказанным удивлением, осмотрела собственные руки, словно они принялись, независимо от моего желания, хватать всякую ерунду. И обнаружила меч, на который и воззрилась, не в силах допустить даже саму мысль, что металл может разговаривать. Да, за последние несколько дней я убедилась в наличии многих неожиданных вещей, таких как параллельные миры, эльфы, орки, левбаи, ездовые тигры, ящеры и упыри. Но разговаривать с клинком — это чересчур даже для меня. Я тихо, пока не открылось еще что-нибудь неожиданное, вложила клинок в ножны и чуть ли не двумя пальцами попыталась запихнуть его обратно в рюкзак. «Чего ты испугалась?» — удивленно вопросил клинок. «Я ведь не кусаюсь. Если обидел чем, так это от того, что я давно с дамами не общался». Но я стойко не поддалась на увещевание меча. «Мало ли, что он там говорит. Железяка, она железяка и есть». «Сама ты железяка!» — обиженно фыркнул тот. «Тоже мне воительница! Благородную сталь от дубины отличить не можешь!» «Цыц! Нож-переросток!» — рявкнула я. В дверь просунулась любопытная личико лисы. «Уже сама с собой разговариваешь?» — заинтересовалась она. «Это все от голода. Пошли обедать». Против обеда я ничего не имела. Кушать уже хотелось. Оказалось, исследование рюкзаков пробуждает аппетит. Не абы какие археологические раскопки получились, а в животе урчало. Поэтому клинки утрамбовала в рюкзак чуть ли не ногами, под печальные вздохи смерть несущего. «Да», — хмыкнул тот, вкладывая в этот звук столько презрения, сколько мог выдать. «Войны пошли, не чета прежним. Где, спрашивается, знаменитый бойцовский дух тигриных всадников, коих сравнивали с прославленными денеши, проводящими время в пирах и сражениях? Очень замечательное времяпровождение!» Не удержалась я от сарказма. «Драться все время, пьянствовать и объедаться. Достойное занятие для воина, нечего сказать». «Воин должен быть разносторонним, сильным духом и телом», — не унимался тот. «Вот упрямая железка, и не переспоришь. Но я тоже не привыкла уступать, тем более предметом неодушевленным. Если все время морды друг другу бить и объедаться, как животные, тут никаких сил и здоровья не хватит». «На это и существуют тренировки», — не унимался тот. «А может, потренируемся?» В его голосе прозвучали нотки надежды и чего-то еще. «Тоски, что ли?» Я пожала плечами. «Тренировка — это, конечно, здорово». Я огляделась вокруг в поисках зеркала. Но с отражающим стеклом в этом мире была напряженка. То ли народ в принципе не любит видеть свое отражение. Кто знает, может, суеверие у них такое. То ли попросту жмотятся и не хотят тратиться на бесполезную в хозяйстве вещь. А без хорошего зеркала никак невозможно оценить, насколько пагубно сказалось хорошее питание на моей фигуре. «Вот вернусь домой и сразу в спортзал», — мечтательно молвила я, пытаясь оценить ущерб хотя бы на ощупь. Выходило плохо. «Может, все-таки потренируемся?» — вкратчиво напомнил о себе голос клинка. «Я знаю много хороших упражнений с мечом. Тело станет стройным и гибким, как ивовый прутик. Эффект очень нравится, особенно дамам». Я мужественно проигнорировала жалкие потуги клинка втереться в доверие. Резко засунула его обратно и покинула комнату, плотно прикрыв за собой дверь. «Интересно. Если на голоса не обращать внимания, они пропадут? Хорошо бы, потому что если нет, то комната с мягкими стенами, с милыми и заботливыми, но очень настойчивыми санитарами из перспективы может стать суровой реальностью. А не хотелось бы. Все-таки психиатрическая лечебница, в простонародье дурка, не то место, где хочется провести остаток своей жизни. Даже если санитары будут похожи на Джонни Деппа и Тома Круза. Хотя, если на Джонни Деппа... Впрочем, нет. Пусть без Джонни, но на воле.